и встала из-за стола. Мейсон с нежностью посмотрел на нее и обнял за талию. Музыка заиграла, и они снова поплыли в танце, крепко сплетя руки. Глава 25. Большая машина ровно урчала, пробираясь в бархатистой темноте. Лишь в пустыне бриллиантовые звезды, разбросанные по всему куполу неба, кажутся у горизонта такими же яркими, как и прямо над головой. Мейсон предложил Дели Стрит. «Давай остановимся на некоторое время и выйдем из машины, Делла. Это потрясающее зрелище заставляет забывать даже о людях, совершающих убийства». Она согласилась, молча кивнув головой. Они вышли из машины, немного постояли, потом снова уселись в машину и устроились поудобнее, откинувшись на мягкие подушки. «Обожаю пустыню», — тихо произнес Перри Мейсон. Делла осторожно спросила. «А мы что, и во время поездки работаем?» «Я взял с собой просмотреть основные материалы этого дела». «Приходится признать, шеф, я проспорила вам $5. Как всегда, вы попали в самую точку. Вы верно предугадали, что жюри будет заседать 3 часа. Так оно и было. Даже на 10 минут дольше». «И еще, шеф, про котенка я теперь знаю, а остальное?» Котенок прыгнул на кровать, которую, по словам Ланка, занимал Франклин Тор. С нее он соскочил и ушел в другую спальню. Там он снова запрыгнул, но уже на другую кровать, и свернулся клубочком посреди неубранной, но уже другой постели, на которой якобы никто не спал. Вообще-то это была кровать Томаса Ланка. Котенок своим поведением доказал, что этот Ланг — беспардонный лгун. На постели, в задней комнате вообще никто не спал, и она была совершенно холодной. А вот в передней спальне на кровати определенно лежали, и она сохранила тепло человеческого тела, что и было доказано поведением котенка. Не знаю, задумывалась ли ты когда-нибудь над такими вещами, Делла, но если у человека имеется тайник, который он считает очень надежным и безопасным, то он будет прятать в него решительно все. На протяжении какого-то времени Ланг прятал в муку деньги, которые ему выплачивали за то, что он согласился играть столь важную роль во всей этой игре. Хранение чего-либо в таком тайнике характерно для прижимистого холостяка. Поэтому, когда ему понадобилось срочно что-то спрятать, а в данном случае револьвер, он совершенно естественно сунул его туда же. А зачем ему понадобилось спрятать револьвер? Потому что глупышка. После того, как он уже улегся спать, ему позвонила миссис Матильда Тор из больницы и велела незамедлительно мчаться к ней в дом, забраться в спальню через окно, расположенное с северной стороны дома, и вынуть из бюро пистолет. До нее дошло, что полиция, после всего случившегося с ней, непременно произведет обыск в ее доме. А уж в ее комнате-то обязательно. Но мне до сих пор совершенно непонятно, как этот револьвер не был обнаружен при первичном обыске. Может быть, это произошло потому, что Трек в то время был занят исключительно поисками остатков яда и сосредоточил все свое внимание на медикаментах. «Знаете что, шеф, расскажите-ка мне лучше все по порядку. Мне интересно узнать все подробности этого непонятного дела». «Но кто-то отравил котенка», — начал Мейсон. «Это была типично внутренняя работа. Для меня это было ясно сразу, как только я узнал обо всем. Ведь котенок в тот день никуда не выходил из дома. Конечно, отравить котенка мог бы и этот непонятной национальности человек. Кому? Но у него совсем не было оснований. Ну, а высказанное Ланком предположение, что котенок был использован качестве подопытного кролика –